Глава 33. С утра я по привычке открыла электронную почту и приготовилась удалить весь спам, который пришел за сутки. Но там меня ждал приятный сюрприз. Письмо от Анжелки. Я даже немного взвизгнула от счастья. За время работы на студии мы подружились с ней, и она действительно стала особенным человеком в моей жизни. И получить от нее сейчас весточку с другого конца света было приятно и очень любопытно. Как она там живет? Ей понравилось? Может быть, разочарована? Или прекрасно себя чувствует и родину вспоминает лишь изредка? Хотя прошло не так много времени, чтобы об этом рассуждать. Я налила чашку кофе, чтобы лучше насладиться чтением. Забралась на подоконник и поставила компьютер на колени. Меня охватило приятное волнение, и я открыла письмо. «Привет, дорогая. Я наконец-то собралась с мыслями и решила тебе написать. Я уже могу рассказать о своем первом впечатлении в этой стране и моей жизни здесь. До сих пор не могу поверить, что действительно пишу это. Начну с Джона. В глубине души, разумеется, я волновалась, что он окажется маньяком-убийцей или насильником. Но он достаточно милый старичок. Когда с утра он приносит мне в постель кофе и два жареных тоста, мне кажется, что я даже влюбляюсь в него». Конечно, я рассматривала его просто как билет в хорошую жизнь, но, знаешь, даже за этот короткий период времени я успела привязаться к нему. Он близок мне душой, как, наверное, вообще близкие американцы. Но я не могу пока с уверенностью сказать об этом, потому что у меня слишком маленький опыт проживания здесь. Чем меня зацепил мой Джон, наверное, интересует тебя. Разумеется, кроме утреннего завтрака, который он мне любезно приносит. Своей легкостью жизни. Мы просыпаемся, не спеша пьем кофе и болтаем о том о сём. Господи, спасибо тебе за то, что я знаю английский. Правда, у него ужасное произношение. Но думаю, что я скоро привыкну. Хотя, наверное, ужасное произношение у меня, а не у него. Но суть дела ты поняла. Несмотря на то, что он старше меня на 33 года, иногда мне кажется, что он моложе меня и моих российских сверстников. Он постоянно смеется, все время шутит. Правда, половину его шуток я не понимаю. Но это тоже вопрос времени. Разумеется, я знала, что языковой барьер все равно будет. А еще он курит марихуану, представляешь? Просто так, среди дня. Это такая же привычка, как чашка кофе. Даже я со своей распущенностью никогда не пробовала траву. Я здесь не чувствую, что меня кто-то будет осуждать за бокал шампанского за обедом и праздное лежание на диване. Нет ощущения, что все время куда-то нужно бежать. Портрет курителя травы, возможно, никак не вписывается в ежедневный бег. Но Джон бегает каждый день. Здесь вообще бегают все. Ощущение, что вечером весь городок высыпает на пробежку. Кстати, о городке. Солванг. Городок датского происхождения. Я понятия не имею, как здесь оказался Джон, потому что он американец, до мозга костей. Как-нибудь спрошу его об этом. Джон уже возил меня в Лос-Анджелес и Санта-Барбару. И у меня просто нет слов, чтобы описать это. Лос-Анджелес, представляешь? Но, если честно, Санта-Барбара мне понравилась больше. Вообще, я мечтаю увидеть всю Америку. Мне так хочется посмотреть на Гранд Каньон, Чикаго и, конечно, Нью-Йорк. Джон обещал меня везде свозить, но не сразу. Не буду хвастаться, просто скажу тебе, что здесь здорово. Я буду счастлива, если ты как-нибудь приедешь ко мне в гости. Джон абсолютно не возражает, чтобы мои подруги гостили у меня. Чего я пока здесь не могу понять и даже немного пугаюсь, это small talk. Легкая беседа, разговор ни о чем. Перевод с английского. Даже меня, любительницу поговорить, пугает это навязчивое желание американцев разговаривать с незнакомцами. Еду я в лифте гостиницы в Санта-Барбаре, а мужчина рядом спрашивает, как я отношусь к глобальному потеплению. Я так изумилась, что не проронила ни слова, и он наверняка думает, что я хамка. Ну и черт с ним. Или вот сосед постоянно интересуется, как у меня дела. Что он хочет услышать? Что я мечтаю поскорее оформить все документы как следует? Или о том, что ночью у меня раскалывалась голова, и я плохо спала? Или я должна ограничиться простым «fine»? Хорошо. Перевод с английского. и спросить его о том же. Но тогда зачем все это? Думаю, что скоро я к этому привыкну. Кстати, через 2 месяца у нас свадьба, поэтому можешь смело меня поздравить. И да, я понимаю, что выхожу замуж за старика. Но, как я уже говорила, во-первых, он мой билет в счастливую жизнь. А во-вторых, душой он безумно молод. Мне и правда хорошо с ним. Ладно, буду закругляться. Жду твоего ответа. Анжелкино письмо меня очень обрадовало. С одной стороны, безусловно, было в этой истории что-то Золушкино. И я понимала, что какую-то не самую приятную часть своей жизни Анжелка, скорее всего, держит в секрете. Но, с другой, учитывая все перечисленные ею плюсы, я не могла не почувствовать, что немного завидую ей. Не знаю, как остальным девушкам, а мне часто хочется, чтобы кто-нибудь взял и решил все мои проблемы. А я просто спряталась за ним и больше не думала о том, как заработать денег и куда пойти учиться. Я не верила в безоблачную жизнь в другой стране. Именно куча разных бюрократических сложностей и, конечно, другой язык меня пугали при любой мысли об эмиграции. Но если плюсы перевешивают минусы, то почему бы и нет? Однако дело в том, что ты никогда не знаешь заранее, чего будет больше. В этом-то и страх. Страх неизвестности. Что-то я углубилась в мысли об эмиграции. Но разве можно было не углубиться, прочитав это письмо? Я взглянула на часы. Нужно было собираться на встречу с Женькой. Это был наш первый выход в свет, с тех пор, как у нее появился ребенок. Казалось, что с этого момента прошла целая вечность, но в реальности чуть больше 2 месяцев. Просто этот период выдался богатым на эмоции. Мы встретились в популярном суши-баре. Женька безумно соскучилась по японской кухне и нашим посиделкам вне дома. А я просто была рада пообщаться с ней и отвлечься от собственных мыслей. Официант проводил нас за угловой столик на летней веранде. Здесь гулял прохладный ветерок, который действовал очень освежающе среди очередного знойного дня. Веранда была украшена большим количеством азалий в горшках, от которых невероятно пахло. Атмосферу интимности столиком придавали полупрозрачные льняные шторы цвета яичной скорлупы, которые разделяли их друг от друга. Если напротив меня не сидела бы Женька, я подумала бы, что пришла на свидание. Уж очень романтичная была обстановка. При этой мысли у меня кольнуло в груди. Так, я не буду думать о своих свиданиях. «Принести вам что-нибудь из напитков, пока вы будете изучать меню?» — вежливо спросил официант. «Холодный чай», — ответила Женька. «Апельсиновый сок со льдом, пожалуйста». Автоматически ответила я и больно прикусила губу, вспомнив, что этот напиток всегда заказывал Андрей. При этой мысли у меня снова заныло в груди. Он привил мне любовь к этому простому и банальному напитку. Черт, неужели мне теперь нужно будет отказаться от апельсинового сока, чтобы не вспоминать его с каждым стаканом? «Ну, как ты?» — спросила я подругу, когда официант удалился, дежурно улыбнувшись. «Так себе, если честно». «Было бы странно, если бы ты пела песни и светилась от счастья. Ты пережила очень тяжелое событие. Даже не представляю, сколько нужно времени, чтобы восстановиться после этого». «Наверное, бесконечность. И то не факт. Думаю, что это ощущение, не знаю, как его назвать, ощущение законченности жизни, что ли. Мне кажется, что оно никогда не пройдет». Она произнесла эту печальную мысль так спокойно. Вообще, Женька всегда восхищала меня своим спокойствием. Но сейчас у меня было ощущение, что она до сих пор не оправилась от шока, как будто все еще не до конца осознавала случившееся. Да и можно ли это до конца осознать? Наверняка у человеческой психики есть какие-то защитные механизмы. «Как твое настроение?» — поинтересовалась она у меня. «Я тоже не могу ничем похвастаться». Женька вопросительно смотрела на меня, отпивая свой холодный чай. «Я рассталась с Андреем. Бросила его». «Что?» «Угу», — нехотя подтвердила я. «И дня не прошло, чтобы я не пожалела об этом». «Ничего не понимаю. Ты его бросила? Почему?» Как-то все спонтанно получилось, на эмоциях. Да и он тоже хорош. Я пересказала ей наш последний разговор. Вспоминать это снова было нелегко. От этих эмоций я почувствовала холод на коже, несмотря на погоду. Тем временем принесли роллы. «Да уж», — только и смогла сказать она в ответ. «Неожиданно. Что ты чувствуешь сейчас?» Я не сразу смогла подобрать слова. Есть ли вообще в нашем языке слова, которые могут описать чувства, чтобы это хотя бы отдаленно напоминало реальное состояние? Огромную пустоту внутри. Словно из меня вырвали какой-то орган. Чувствую, как мне безумно чего-то не хватает. Я так привыкла к нему. И что уж там, я очень его любила. Может быть, есть шанс помириться? По-моему, глупо все вышло. Думаю, что никто из вас этого по-настоящему не хотел. Я кивнула. Наверное, ты права. Я и сама постоянно думаю о том, чтобы поговорить с ним, извиниться и все прояснить. Но знаешь, что меня останавливает? Задала я риторический вопрос. Он за все это время мне ни разу не позвонил. Что если он рад, что все так вышло? И ни капли не жалеет. Ты знаешь, жизнь меня научила никогда не делать выводы за других. Но все-таки я думаю, что это маловероятно. Скорее всего, он задается теми же вопросами, что и ты. Хотелось бы мне в это верить, но не хочется сделать шаг навстречу и выглядеть глупо. А хочется потерять мужчину, которого ты любишь, из-за задетого чувства собственного достоинства. По-моему, это глупо. Женька была права. Да и я сама так считала. В последнее время я постоянно думала о том, чтобы позвонить Андрею и начать разговор. В конце концов, именно я инициировала этот разрыв, а значит, и мне придется делать первый шаг к примирению. Нужно сделать это как можно скорее. Я вспомнила день рождения Алины и нашу первую ночь вместе. Ведь тогда я тоже колебалась, не зная, что он думает и что чувствует по отношению ко мне. Но оказалось, что он был ровно в таких же сомнениях. Скорее всего, сейчас происходит то же самое, только плюсом ко всему примешана наша гордость. И никто не хочет делать первый шаг. Но сделать его было нужно. Мне казалось безумием то, что его больше нет в моей жизни –